папиросы, бутылки с молоком и еще какие-то товары, завернутые в бумажки и грязные тряпочки. Примечание. Пачка из 9-10 папирос стоит 1 копейку. Белая булочка – 2 копейки. Бутылка молока – 8-10. Кусочек сахару – 2 копейки. Продажа производится на наличные, в долг и в обмен на вещи. Майдан продает также водку, карты, свечные огарки для игры в ночное время. Это негласно. Карты дает и на прокат –